Глава 7. Наскоро попрощавшись с управдомом, я пулей влетел в свою квартиру. Так торопился, что чуть не споткнулся о Момо, которая радостно побежала мне навстречу. «Девочка моя, ну что ты так и лезешь под ноги?» — пожурил я ее и потрепал за ухом. Она сразу же заняла свою любимую позу. Сидя на жопке на полу и подняв голову, смотрел на меня снизу вверх. Возникала ассоциация о кучке с глазами. Помнится, в популярных мессенджерах есть подобный смайл. Присев на диван, я положил перед собой портфель и задумался. Что же может в нем быть? Что именно отец хотел спрятать от корпорации? Странная история, рассказанная Накамора, не выходила у меня из головы. Ладно, не будем увлекаться философией, откроем и посмотрим. Внутри портфеля я нашел толстый блокнот с записями, очевидно написанный отцом. Полистав его, я понял, что его содержание для меня загадка. Множество формул, смысл которых был мне неясен. Ряд описаний, но опять же привязанных к расчетам. И никакой записки расшифровки. Видимо, родители не думали, что придется в спешном порядке прятать эти записи. В противном случае они должны были написать какую-нибудь пояснительную записку. Там же лежала пачка фотографий, на которых были как групповые снимки людей в халатах, так и фото странных объектов и приборов. Скажу одно. На всех фотографиях встречалась символика компании Валлен. Значит, верно, что мои родители работали на корпорацию. Больше в портфеле ничего не было. Но как так? Неужели из-за этих записей погибли мои родители? Со слов домоправителя, до последнего дня моя семья была счастлива работать в компании. Решив еще раз перепроверить портфель, я принялся прощупывать у стенки. И во внутреннем кармане я нащупал небольшой предмет. Нечто плоское и округлое. Причем этот предмет был даже не в кармане, а в подкладке. Заглянув получше, я увидел в самом кармане аккуратный разрез. Причем он не походил на случайную дырку. Значит, отец сознательно спрятал сюда этот предмет. После недолгих манипуляций я достал из сумки часы. Обычные, традиционные карманные часы, порядка 4 сантиметра в диаметре, ничего необычного, кроме самого циферблата. Помимо обычных обозначений циферблата, рядом с каждой из цифр были неизвестные символы. И само стекло было странным, будто между ним и циферблатом есть еще какой-то прозрачный экран. В остальном часы как часы. «Булочка», — обратился я к Момо, — «ты хоть что-нибудь понимаешь?» Зверюга повернула мордочку в мою сторону и облизнулась. «Эх, Персик, помощь от тебя с твой хвост», — усмехнулся я и откинулся на диване. Надеялся, что сегодняшняя встреча даст ответы, а по итогу стало еще больше вопросов. Надо пойти проветриться. Может, голова начнет лучше работать. «Мамо, пойдем гулять?» Стоило мне сказать эти слова, и бульдожка уже радостно поскакала в сторону двери, прихватив по пути зубами поводок. «Ну, значит, ты тоже за». Выходя из дома, я сунул себе в карман найденные часы. Пока собака будет бегать, изучу их получше при ярком солнечном свете. Когда мы вышли на улицу, яркий солнечный свет куда-то запропастился. Небо довольно шустро затянуло свинцовыми тучами, но дождя пока не было. Добравшись до вольера, я отпустил мою напарницу гулять, а сам расположился на скамейке и принялся разглядывать свое не особо-то богатое наследство. Были бы они хотя бы золотые, то можно поправить свое материальное положение, но это не тот случай. Просто часы. Так, ничего не добившись от своей находки, я снова убрал их в карман, грустно вздохнув. Момо, тем временем, вволю набегавшись по вольеру, стала мягко намекать, что пора идти домой, натягивая поводок. — Что, все? — с улыбкой спросил я и направился к выходу из парка, на территории которого и была собачья площадка. Собака вовсю интересовалась окрестностями, но тут ее внимание привлек листок, упавший с дерева. Возможно, его форма и цвет ей о чем-то напомнили. Легкий ветерок то плавно поднимал его вверх, то снова опускал на землю. Персик, решив, что это новая игрушка, догоняла его и пыталась схватить, но легкий бриз, который, по-видимому, и пригнал эти тучи, будто специально не давал ей этого. Я не стал ее отвлекать от этого процесса, все равно, пока направление ветра и дороги домой совпадало. Второй рукой в кармане я теребил часы, которые уже нагрелись от тепла моей руки. Тут резкий порыв бросил листок за край тротуара, и Момо также быстро рванула за ним. От рывка поводка я машинально нажал на кнопку часов. В кармане отчетливо щелкнуло. Воздух словно дрогнул, странное ощущение возникло внутри, но ничего не изменилось. Начал потихоньку накрапывать слабый моросящий дождь, но я решил прикупить пирожков у стоящего неподалеку уличного торговца. Бульдожка неспокойно стояла рядом, пристально наблюдая, чтобы ее листочек никуда не убежал. Рассчитавшись и спрятав пирожки в карман, я собрался домой. С неба уже вовсю пошел дождь, быстро переходя в сплошной ливень. Листок, так заинтересовавший Момо, струи дождя прибили к земле, а ручей, быстро появившийся на тротуаре, понес его в канализационную решетку. Собака снова резко дернула поводок, и намокшая рулетка выскользнула из мокрой руки. Бульдожка, почувствовав свободу и, видимо, решив, что я не против этой ее охоты, рванула вслед за новой игрушкой на проезжую часть. «Стой!» — что из силы крикнул я, когда увидел, что по дороге с хорошей скоростью несется красный грузовик. Не думая ни секунды, я рванул вслед за ней на проезжую часть, подхватив Момо на руки. Грузовик быстро приближался. Водитель, жующий за рулем пирожок, только сейчас заметил препятствие, но остановиться он уже физически не мог. А я замер в ступоре, глядя, как он приближается. Скрип тормозов раздался буквально над ухом, когда бампер автомобиля был буквально в полуметре от меня. Дождь застыл в воздухе, превратившись в хрустальный частокол. Звуки города исчезли, будто выключили гигантский динамик. Даже ветер словно умер, волосы замерли в неестественном изгибе, как ледяные сосульки. Меня накрыла темнота, и я почувствовал, как воздух снова дрогнул, словно невидимый колокол. Темнота рассеялась. Я проморгался и увидел, что стою в парке. На поводке Момо старается схватить неуловимый листок, а второй рукой я судорожно сжимаю часы. «Персик!» Я схватил бульдожку и начал радостно целовать, прижав к себе. «Миленькая, с тобой все в порядке!» Слезы сами покатились из моих глаз. Бедная девочка, она удивленно смотрела на меня, не понимая, что происходит. Проходящие мимо люди удивленно смотрели, как я с мокрыми глазами обнимаю собаку, а она слизывает с моего лица соленые капли, которые начинают смешиваться с участившимися каплями дождя. «Что происходит, Момо?» — задал я вопрос, на который она, увы, не смогла ничего ответить. Ее снова привлекал тот злополучный листок, но теперь моя рука твердо сжимала поводок. Я извлек из кармана часы и увидел, что сквозь циферблат проступила надпись. «Откат системы. Осталось 23 часа 58 минут». И таймер продолжал отсчитывать время в обратную сторону. Дождь постепенно усиливался, и я поспешил домой, решив там в тишине поразмыслить о произошедшем. Внезапно дождь разыгрался в полную силу, ударив в горячий асфальт стремительным потоком. Я взял Персика на руки. Пока стоял под проливным дождем на пешеходном переходе, мимо меня проехал красный грузовик, за рулем которого водитель с аппетитом поглощал пирожок. Прибежав домой, я сидел на диване и крепко сжимал часы в руке. Таймер отката неумолимо отсчитывал остаток времени. Осталось чуть больше 23 часов. Вот только непонятно до чего. Что сейчас было? Что за способность дают эти с виду довольно обычные часы? Откат на несколько минут — возможность начерно прожить несколько мгновений жизни? Сколько прошло времени с момента случайного нажатия в кармане? 3, 4, ну, максимум 5 минут. Причем после все вернулось к начальному моменту. И это ты, отец, решил спрятать от корпорации? Дождь яростно барабанил по окну и отливу, превращая город за стеклом в размытую акварель. Момо, свернувшись калачиком у моих ног, тихо посапывала, но ее уши подрагивали, словно даже во сне она ловила отголоски моего беспокойства. — Что ты за штука? — прошептал я, проводя пальцем по стеклу циферблата. — Ладно. Я встал, засунув часы в карман. — Момо, пора брать инициативу в свои лапы. Но спать не хотелось. Каждый раз, закрывая глаза, я снова видел грузовик, летящий на меня. Слышал скрежет тормозов, который обрывался щелчком часов. Тело помнило удар, которого не было. В итоге я просто провалился в сон, как в пропасть. Слава богу, в этот раз никаких сновидений не было. Наступило утро, и солнце, пробивающееся сквозь шторы, казалось насмешкой. Момо, как всегда, устроила утренний спектакль. Упала с дивана, чихнула в миску с водой и теперь гордо восседала попой на поводке, ожидая прогулки. — Ты точно собака? — спросил я, натягивая кроссовки. — Или ты как раз следующая реинкарнация Джуна? Она фыркнула, будто обидевшись, но у лифта уже вертела хвостом, принюхиваясь к запаху соседских готовящихся завтраков. На лестничной площадке стоял Танака-сан, тыкавший тростью в стену, словно проверяя ее на прочность. — Опять эта тварь! — буркнул он, но на этот раз его голос дрожал. Взгляд скользнул по мне, но был каким-то затуманенным, как будто мыслями он был где-то еще. «Доброе утро!» Я нарочито громко поздоровался, замечая, как он вздрагивает. «Прекрасная погода для прогулки, и правда?» Он промычал что-то невнятное и поспешно скрылся в своей квартире. Странно, обычно он не сдавался так быстро. Момо носилась за голубями, а я сидел на скамейке, разглядывая часы. «Попробовать еще раз?» — пробормотал я, нажимая на боковую кнопку. «Ничего, лишь легкая вибрация, словно устройство заряжалось. Таймер неумолимо отсчитывал минуты. Видимо, пока мне остается только ждать. Осуществив утренний променад, можно и вернуться домой». Из-за поднимающихся от нагретого асфальта испарений, смешавшихся с выхлопными газами, воздух наполнился утренней дымкой, окутавшей город мягким саваном. Я сидел на кухне, крутя часы в руках, пока Момо методично слизывал остатки консервов со дня миски и своей морды. Ее язык шлепал о миску с таким усердием, что я сам проголодался. «Ну что, Персик?» — я постучал ногтем по стеклу циферблата. «Как думаешь, это работает только на откат? Или тут есть другие функции?» Собака подняла голову, уставившись на часы выпученными глазами, потом чихнула, обдав меня каплями слюны. — Спасибо за экспертное мнение, — вздохнул я, вытирая лицо рукавом. Таймер показывал порядка 15 часов ожидания. Я задумался. Интересно, а отец пользовался ими? Возможно, он чувствовал то же самое, этот зуд под кожей, смесь страха и азарта, когда держишь в руках нечто большее, чем можешь понять. На улице послышался тонкий собачий лай. Старушка из соседней квартиры выгуливала своего шпица. Мама, услышав лай, метнулась к окну и врезалась лбом в стекло. «Ну, аккуратнее, милая», — засмеялся я, гладя ее за ухом. «Сейчас позавтракаем и тоже пойдем гулять». Пока она доедала щедрую добавку, я разложил на столе отцовские записи. Формулы переплетались с рисунками. Спирали ДНК, схемы кристаллов, странные графики, напоминающие кардиограмму. На полях мелькали пометки. Нестабильность поля на отметке 37%. Частота использования изменяет результат. Частота использования? Я прищурился, вспоминая вчерашний откат. Может, часы меняют свои настройки по мере использования? Момо, вылезав в свою тарелку, уселась перед холодильником и начала царапать дверцу. — На что-то намекаешь? — пробормотал я. — Пытаешься сказать, что там спрятана еда? А может, с тебя пока хватит? Вскрытие холодильника не дало результата. Ничего нового в холодильнике не появилось. Зато в морозилке нашелся пакет с креветками, о существовании которого я и не предполагал. Странно, что я не заглянул сюда раньше. — Да ты настоящий исследователь! — восхищенно потрепал я Момо за ухом. Она гордо выпятила грудь, будто только что расшифровала древний манускрипт. Пока креветки размораживались, я устроился на полу с блокнотом. Солнечный зайчик, пробившийся сквозь облака, медленно полз по страницам, подсвечивая строку. Временная петля не ловушка, а инструмент. «Инструмент?» Я приложил часы к уху, слушая их тиканье. Что отец этим хотел сказать? Момо, уловив изменения в моем дыхании, подползла и ткнулась носом в блокнот. Ее шершавый нос уткнулся прямо в записи. «Спасибо, мой волосатый помощник!» Я аккуратно отодвинул запись от нее, но ясности ты не добавила. К полудню последние тучи и дымка рассеялись, и я решил провести полевые испытания. На детской площадке Момо с упоением гонялась за голубями, а я, притворяясь занятым телефоном, раз за разом нажимал кнопку часов. Ничего. Лишь едва уловимая вибрация, словно пришла СМС. «Видимо, тебе требуется время на подзарядку?» Я повертел часы перед глазами. При своей похожести на обычный хронометр из всех кнопок только та, что я нажал, была активной. Все остальное — нерабочая декорация. Момо, поймав воронье перо, гордо принесла его мне в зубах. — Спасибо за подарок. Я воткнул перо за ухо, чувствуя себя идиотом. Надеюсь, сама ворона при этом не пострадала. Возвращаясь домой, я заметил, что старик Танака следит за мной из-за шторы. Его тень замерла в оконном проеме, неестественно прямая, будто манекен. «Не волнуйся», — шепнула Момо, — «просто местный сумасшедший». Но когда я обернулся в следующий раз, его фигуры уже не было. Солнце светило с таким усердием, будто пыталось компенсировать вчерашний потоп. Я сидел на кухне, тыкая вилкой яичницу, которая старательно напоминала карту неизвестного континента. Мама, устроившись под столом, методично вылизывала лапу. Видимо, готовилась к роли главного критика моего кулинарного перформанса. «Вот», — я протянул ей кусочек подгоревшего вилка, — гастрономический шедевр — омлет по-царски, правда, отдает нотками копченой сковородки. Она флегматично проглотила угощение и ткнулась мордой мне в колено, явно намекая на второе блюдо. Часы на столе медленно тикали с издевательским равнодушием. Таймер показывал порядка 10 часов, словно насмехаясь над моими попытками понять их логику. Я поймал себя на том, что разговариваю с механизмом. «Ладно, папин прощальный подарок, либо ты расскажешь мне про свои тайны, либо я начну тебя разбирать на составляющие». В ответ лишь мерцание надписи «Откат системы» и цифры таймера обратного отсчета. Момо чихнула в знак солидарности. Не найдя себе лучше занятия, я решил посвятить последний вечер выходного дня прогулке и размышлениям. Момо носилась по площадке, снося все на пути. Ее стиль бега напоминал пьяного кабанчика, стремительно, хаотично и с обязательным попаданием в лужу. Я уселся на скамейку, доставая блокнот с отцовскими формулами. «Послушай», — обратился я к собаке, тыча пальцем в записи, — «почему не писать все человеческим языком? Или уж как вариант написать инструкцию по использованию этого странного гаджета?» Она в ответ поймала собственную тень и начала с ней бороться. Судя по всему, это была эпичная битва века. Бульдожка против силуэта, который упорно не хотел отдавать ей право на первенство. В очередной раз, нажав на кнопку, часы в кармане слегка завибрировали. На циферблате всплыло «Откат системы, осталось 3 часа 15 минут». «О, смотри-ка!» — я ткнул Момо в бок. «Совсем скоро можно будет продолжить наш эксперимент. Теперь ты официально ассистентка в моих безумных экспериментах. Зарплата — дополнительное поглаживание за ухом». Она посмотрела на меня гордым взглядом, будто говорила: «Я и так здесь главный научный сотрудник». Нет ничего хуже ожидания. Тем более, что я поймал себя на мысли, что каждые 5 минут смотрю на свой хронометр. Между тем, последние пару дней и связанные с ним переживания, чего только стоит случай с грузовиком, порядком вымотали меня. Не кстати вспомнилось, что завтра меня ждет очередной рабочий день. А раз я твердо решил выбраться из той ямы, в которой сидел последний год мой предшественник, мне потребуется работать больше и лучше остальных моих коллег. И не все мои собратья рады метаморфозе, происходящей с их недотепой Джуном. Че столько стоит оппозиция в лице Харута с его приспешниками? Решено. Отложу испытание моего чудо-прибора до завтра. Со свежей головой вероятность разгадать все его тайны, шансы будут выше. Поздно вечером дождь снова вернулся и начал громко стучать по отливу окна. Я лежал, уставившись в потолок, пока мама храпела, свернувшись калачиком на моих ногах. Ее лапа дергалась. Наверное, во сне она снова гналась за тем злополучным листком. Этот пример оказался заразителен, и, положив часы на прикроватную тумбочку, я сразу задремал под ее храп.